Драми Скапа-Флоу. Бухта Скапа-Флоу на Аркнейских островах у берегов Шотландии на протяжении первой половины XX века была ареной особо ожесточенного противостояния разведок и флотов Великобритании и Германии. За несколько лет до начала Первой мировой в Англию было направлено несколько десятков немецких агентов. Накануне начала военных действий, в последнюю неделю июля 2014 года, их было 26. Среди них резидент Штейнхауэр, бывший частный детектив, служивший в американском агентстве Пинкертона и приобретший там некоторый опыт, Штейнхауэр обнаруживал тягу к сорению деньгами и к переодеваниям. Он ничего не смыслил ни в военной, ни в морской разведке, но был прирожденным шпионом, стяжавшим себе репутацию сносного сыщика. Человек он был настойчивый, подвижный, беззастенчивый. Перед войной он только что вернулся из Бельгии, где отдыхал на приморском курорте, выдавая это за выполнение особо секретных заданий. Но он предчувствовал приближение войны и сразу же стал навещать своих агентов, которые не принимали всерьез его предсказаний о неизбежности войны. Прибыв на встречу с неким Кронауэром, Штейнхауэр, всегда искусный в контршпионаже, легко обнаружил полицейскую засаду. Ему удалось скрыться, вывернув наизнанку свое двойное пальто и применив другие средства маскировки. Он облегчил свою совесть тем, что послал Кронауэру и некоторым другим агентам шифрованное распоряжение готовиться к военным действиям. Буквально за несколько дней до начала войны Штейнхауэр получил приказ съездить на север и обследовать возможные военные базы британского большого флота. Переодевшись рыбаком и обманув приятеля, шотландского удильщика, Штейнхауэр отправился в Скапа-Флоу, ловя здесь рыбу при помощи лески, имевшей узелки. Он сделал промеры глубины и смог утвердительно ответить на вопрос германского морского министерства, могут ли крупные броненосцы британского флота базироваться на Скапа-Флоу. Самым странным в этой миссии Штейнхауэра представляется то, что германское морское министерство так недопустимо долго медлило с обследованием бухты Скапа-Флоу. Еще в 909 году германские и английские флоты начали готовиться к смертельной схватке. Но германская разведка почему-то ждала наступления настоящего дня, иначе говоря, того дня, когда война в Северном море станет почти свершившимся фактом. Только теперь Штейнхауэр был отправлен обследовать естественную и почти неприступную базу большого флота, который как раз тогда был мобилизован в ответ на сухопутные и морские приготовления Германии. Выполнив задание, Штейнхауэр благополучно вернулся в Германию. Прошли 4 года Первой мировой войны. Британский флот базировался в бухте Скапа-Флоу и ни разу не подвергся нападению немцев. В ноябре 18-го капитуляцией Германии закончилась война, после чего по приказу союзного командования весь германский военно-морской флот был разоружен и заперт в бухте Скапа-Флоу. Его ожидала печальная участь — быть разделенным между странами-победительницами. Немецкие моряки с тоской наблюдали за тем, как будущие покупатели, словно барышники на лошадиной ярмарке, осматривают и ощупывают их боевые корабли. Итальянцы, французы, японцы, даже греки и бразильцы собирались наложить лапу на спустивший свой флаг германский флот. У какого моряка не заноет сердце при виде такой картины? И тогда немецкие офицеры решили не бывать этому. В один прекрасный день по приказу командующего эскадры, согласованному с экипажами всех кораблей, флаги были подняты, кингстоны открыты, и в течение 2 часов германский военно-морской флот оказался на дне бухты Скапа-Флоу, не доставшись никому. Впоследствии часть кораблей подняли, а несколько из них остались лежать в проливе Керкезунд на восточных подступах к бухте Скапа-Флоу. Специалисты британского адмиралтейства решили, что эти суда являются надежной защитой от нападения на бухту с востока. Но они ошиблись. Корабли еще сослужили службу своим бывшим хозяевам. За 15 лет до начала Второй мировой началась подготовка операции которое в нужный момент длилось всего 15 минут. Альфред Веринг был капитаном германского военно-морского флота, свидетелем и участником драмы 19-го года «Скапа-Флоу», и его, как и многих немецких офицеров, никогда не покидала мысль о реванше. После Первой мировой он работал в военном управлении секретной службы. По ее заданию стал коммивояжером немецкого часового завода, основательно изучив профессию часовщика в Швейцарии. В 27-м под именем Альберта Эртеля он со шведским паспортом осел в Англии. По другим данным, его настоящее имя было Курт фон Мюллер, а ложное — Иоахим ван Шулерман, и он выдавал себя за голландца. Добропорядочный, скромный, законопослушный мастеровой в 32-м году получил английское подданство. Вскоре после этого открыл небольшую ювелирную лавочку в Керкуоле на Аркнейских островах около Скапа-Флоу. Время от времени Эртель посылал в Берлин сообщения о передвижениях английского флота в метрополии. Занимаясь рыбной ловлей, проверил данные Штейнхауэра о глубинах и подтвердил их. Завел связи среди английских моряков, которые заходили к нему полакомиться его уловом, распить бутылку шотландского виски и поболтать о службе. В ювелирной лавочке часто можно было услышать разговоры жен морских офицеров, делящихся новостями, тоже небезынтересными для разведчика. Когда началась Вторая мировая война, Альберта Эртеля, верноподданного Его Величества, никто не тронул, и он продолжал работать. В начале октября 1939-го он переслал сообщение о том, что восточные подступы к Скапа-Флоу через Керкезунд не прикрывались противолодочными сетями, а защищались лишь корпусами потопленных немецких судов, лежавших друг от друга на довольно значительном расстоянии. По получении этого сообщения капитан Дениц приказал командиру подводной лодки У-47 лейтенанту Гюнтеру Прину атаковать английские военные корабли в Скапа-Флоу. Прин немедленно взял курс на Аркнейские острова. Ночью 14 октября он осторожно пробрался через заграждение, подробно описанное Эртелем, во внутренний бассейн. Между затонувшими кораблями оставалось так мало свободного пространства, что от командира подводной лодки требовалось исключительное искусство кораблевождения и отличный глазомер, чтобы суметь проскользнуть в эту щель. Среди других военных кораблей в бухте находился и линкор «Ройал Оук». Прин провел две торпедные атаки по двум английским кораблям, стоявшим на якоре. На линкоре «Ройал Оук» произошел сильный взрыв, и он затонул вместе со 186 членами команды. По другим данным, там было 834 человека. Уничтоженный корабль имел водоизмещение почти 31 тысячу тонн, и он был вооружен 8 380-миллиметровыми и 12 150-миллиметровыми орудиями. Достигнув такого выдающегося успеха в самой пасти льва, Прин благополучно ушел в открытое море тем же путем, по которому проник в гавань. По другой версии, Эртель на небольшой шлюпке, ускользнув от береговой охраны, пробрался к той самой подводной лодке, находившейся в 6 милях от Скапа-Флоу, и лично возглавил торпедную атаку. Вальтер Шелленберг по этому поводу писал: «Потопление этого линкора заняло менее 15 минут, но потребовалось 15 лет терпеливой и усердной работы Альфреда Веринга для того, чтобы заложить необходимое основание для этой высшей степени успешной операции».